Железный занавес и холодная война. Согласитесь, выражение «железный занавес» вызывает недобрые ассоциации. Сразу понятно, что речь идет о политической и экономической изоляции страны. Но у выражения «железный занавес» есть и прямой первоначальный смысл. Это сегодня в театрах горят роскошные люстры, а сцену подсвечивают специальные осветительные приборы. А раньше использовались свечи. Понятно, что свечное освещение было пожароопасным. Если, не дай бог, на сцене начинался пожар, то рабочие опускали железный занавес, который наглухо отделял сцену от зала и давал зрителям возможность спастись. Впервые такой занавес был применен во французском городе Лионе в конце 80-х годов XVIII века. В течение последующих лет при строительстве театров эта мера предосторожности стала повсеместной и обязательной. Кстати, не всегда железный занавес скрыт от взглядов зрителей. Скажем, уникальный железный занавес Пражского национального оперного театра, расписанный лучшими художниками XIX века, предмет гордости чешской столицы. Ну, а когда же выражение «железный занавес» стали употреблять в переносном значении? В книге русского философа Василия Розанова «Апокалипсис нашего времени», написанной в революционном 1917 году, читаем: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над русской историей железный занавес. Представление окончилось, публика встала, надо надевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись, но ни шуб, ни домов не оказалось». Как фигурой речи в публичных выступлениях первым выражением «железный занавес» блеснул премьер-министр Франции Жорж Клемансо. На Парижской мирной конференции в 1919 году он произнес фразу: «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу». Но что называется, у всех на слуху это выражение стало только после того, как его употребил Уинстон Черчилль. Видимо, такова уж сила харизмы этого человека. Выступая 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в Фултоне, он сказал: «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес». Эту знаменитую фултонскую речь Черчилля считают началом холодной войны. Кстати, холодная война — это тоже выражение, о котором стоит поговорить. Многие полагают, что его автор — американский финансист и политик Бернард Барух. В речи, произнесенной в 1947 году, Барух сказал: «Мы находимся в разгаре холодной войны». Барух произнес эти слова в проброс, не делая на них акцента. Но журналист Уолтер Липман зацепился за них и опубликовал серию статей под названием «Холодная война. Исследование внешней политики США». После этого термин быстро распространился по всему миру, в том числе и в СССР. Но за полтора года до Баруха знаменитый английский писатель и публицист Джордж Оруэлл предсказал в английской «Трибьюн» появление государства, которое окажется невозможно завоевать и которое будет находиться в состоянии холодной войны со своими соседями. Это был абстрактный прогноз. О конфликтах между США и СССР речь тогда не шла. Ведь в 1945 году их вероятность казалась малой. Как видите, идеологии и политика тоже вторгаются в язык. Главное, чтобы нам не пришлось больше жить в эпоху железного занавеса и холодной войны.